«Что вы на это скажете?» — спросил Франц. «Вы располагаете этой суммой?» «Да, не хватает только 800 пиастров». Граф подошел к секретеру, отпер и выдвинул ящик полный золота. «Надеюсь, — сказал он Францу, — вы не обидите меня и не обратитесь ни к кому другому». «Вы видите, напротив, что я пришел прямо к вам, — отвечал Франц, — и я благодарю вас за это. Берите». И он указал Францу на ящик. «Разве необходимо посылать Луиджи Вампа эту сумму?» — спросил Франц, в свою очередь пристально глядя на графа. «Еще бы, — сказал тот, — судите сами. Приписка достаточно ясна. Мне кажется, что если бы вы захотели, вы нашли бы более простой способ, — сказал Франц. «Какой? — удивленно спросил граф. «Например, если бы мы вместе поехали к Луиджи Вампа, я уверен, что он не отказал бы вам и освободил Альбера». «Мне? А какое влияние могу я иметь на этого разбойника?» «Разве вы не оказали ему одну из тех услуг, которые никогда не забываются?» «Какую?» «Разве вы не спасли жизнь Пеппину?» «А, — произнес граф, — кто вам сказал? Не все ли равно? Я это знаю». Граф помолчал, нахмурив брови. «А если я поеду к Луиджи, вы поедете со мной? Если мое общество не будет вам неприятно». «Что ж, пусть будет так. Погода прекрасная. Прогулка в окрестностях Рима доставит нам только удовольствие». «Оружие надо захватить?» «Зачем?» «Деньги?» «Не нужно. Где человек, который принес письмо?» «На улице». «Он ждет ответа?» «Да». «Надо все-таки узнать, куда мы едем, я позову его». «Бесполезно. Он не захотел войти». «К вам, может быть, но ко мне он придет».